Берлин, 1244 год. Столица Германии. С 1990 года Восточный Берлин и Западный стали единой столицей объединенной Германии. После Лондона этот обновленный город стал вторым в Европе по численности населения – 3,5 миллиона жителей. В 1994 году из Бонна в Берлин переехала администрация президента, федерального канцлера и Бундестаг – парламент. Столица преобразилась, стала по-европейски привлекательной, стильной. Сегодня для немцев Берлин – это важнейший политический, промышленный, научный и культурный центр всей Германии. Берлин был основан в начале XIII века на месте разрозненных славянских поселений. Прибывавшие в эти места после крестовых походов рыцари-крестоносцы искали тишины и покоя. В местных лесах, реках и озерах было много живности. Олени, лис, зайцев, водились даже медведи. Считается, что в названии города как раз зафиксирован тот самый главный хозяин леса, охота на которого была сопряжена с опасностью. По-немецки медведь – бер. Отсюда название Берлина и его нынешний символ. Правда, есть и другие версии. Некоторые ученые утверждают, что название Берлина чисто славянское. В те годы оно означало «болото». Тогда же образовались два населенных пункта – Кёльн, который располагался на острове на реке Шпрее, и Берлин на противоположном берегу. Право называться городом Кёльн приобрел в 1237 году, а Берлин – в 1244 году. В 1307 году они объединились и образовали общее городское управление. Население этого объединенного города составляло всего 8 тысяч человек. В 1417 году Берлин стал столицей маркграфства, затем курфюршества земель Бранденбурга и Пруссии. Дальнейшая судьба города на протяжении веков во многом походит на судьбы других крупных городов Европы. Оказавшись в стороне от многих воинственных расприй и европейских коллизий средних веков, Берлин проявил определенное религиозное равнодушие, не присоединялся ни к воинственным и, по сути, провальным крестовым походам, ни к гонениям на неверующих, так называемых еретиков. Ему не передалась парижская эйфория казней королей, дворянства, богачей. В Берлине не возводились эшафоты для сжигания еретиков. Не издевались над женщинами, якобы увлеченными в колдовстве. Более того, после резни Варфоломеевской ночи 1572 года в Париже Берлин принял бежавших из Франции гугенотов и также бежавших из Праги гуситов. В 1701 году Берлин стал столицей королевства Пруссии, процветал, но в ходе Семилетней войны 1756-1763 его неожиданно легко захватили русские войска. Пробыли они в нем недолго, ничего не разрушили и ушли, захватив только военные трофеи. В 1806 году наполеоновские части с барабанным боем вошли в Берлин. Но в феврале 1813 года русские войска, части антинаполеоновской военной коалиции, выгнали французов и снова оказались в Берлине. В 1871 году Берлин был провозглашен столицей вновь образованной Германской империи, которая, объединив массу земель, превратилась в великую державу, в том числе морскую. В 1914 году разразилась Первая мировая война, за ней грянула революция, и в 1919 году Германия стала Веймарской республикой. А затем... В 1934 году ее сменил Третий рейх Адольфа Гитлера. В 1936 году в Берлине проходили 11-е Олимпийские игры, которые нацисты использовали в пропагандистских целях, стараясь продемонстрировать всему миру немецкий дух и силу. Приближенный к Гитлеру архитектор Альберт Шпеер готовил проект нового Берлина, будущей столицы всего мира, и хотел назвать ее Германия. Предполагалось, что Третий рейх просуществует по меньшей мере 1000 лет. Жизнь в Берлине проходила по законам национал-социализма, под диктаторским давлением фашистских организаций. История Третьего рейха закончилась в мае 1945 года, когда в поверженный и разрушенный Берлин вошли отряды Красной Армии. На долгие годы город оказался расколотым сначала на 4 части, а потом на 2. 3 сектора оккупации союзников объединились в Западный Берлин, который был тесно связан с ФРГ. В начале передвижение граждан между секторами Берлина было свободным, но на Запад стали уходить лучшие квалифицированные кадры. И тогда, в 1961 году, правительство ГДР при поддержке советских войск приняло решение возвести Берлинскую стену, которая просуществовала до 1989 года, когда под давлением вышедших на улицу берлинцев ее решили демонтировать. Тогда же прекратила свое существование Германская Демократическая Республика. В 1990 году произошло объединение Германии, и воссоединенный Берлин стал ее столицей. Теперь в Берлине две главные улицы. В восточной части Унтер-ден-Линден, начинающаяся от Бранденбургских ворот, и вдоль которой располагаются офисные здания, музеи и театры в стиле неоклассицизма барокко. В западной – Курфюрстендамм, улица-витрина свободного мира. На ней сверкают огнями магазины, рестораны, отели. В городе два зоопарка, один в западной части, другой в восточной. И оба претендуют на первенство. В городе две ратуши, два главных университета, две телевизионные вышки, много похожих музеев. В этом сказалось соперничество двух городов. Если в Западном Берлине в 1970-1980-е годы появлялся небоскреб, тотчас в Восточном Берлине начинали возводить свою высотку. Переезд из Бонна в Берлин главных правительственных учреждений и посольств других стран, обилие в восточной и западной частях научно-исследовательских институтов вызвали желание многих зарубежных фирм обосноваться в столице. Сегодня в город, в котором ежегодно проводится около 400 различных торговых ярмарок, научных конгрессов, выставок информационных технологий, съезжаются около 1,5 миллиона гостей. Эти мероприятия повышают международный авторитет Берлина, заодно пополняют казну города. Но все же нынешняя основная специализация столицы Германии – обслуживание, сервис. Главные достопримечательности Берлина – это знаменитый Рейхстаг, место, где заседает Бундестаг, парламент страны, Берлинский кафедральный собор, выражающий идею германского величия, телевизионная башня на Александерплац, названная и так в начале XIX века в честь русского императора Александра I, высотой 368 метров, и, наконец, Бранденбургские ворота. Созданные в 1791 году, они назывались «Ворота мира». Сегодня у них еще одно символическое название – «Ворота объединения».